которых знали все. Высланный из Палестины по распоряжению английского губернатора, я сел на пароход, следовавший во Францию. Примечание. Британская полиция предложила Трепперу оставить Палестину, в противном случае ему грозило интернирование на один из британских островов. Треппер выбрал первое. В английском докладе о Красном оркестре содержатся следующие данные палестинской полиции. Треппер был впервые отмечен полицией в августе 1926 года. В то время он был внесен в список как известный член клуба Союза МОПРА в Тель-Авиве. 14 июня 1929 года был арестован во время обыска в Тель-Авиве и находился в заключении 15 дней. Позднее, в том же году, стал членом Коммунистической партии Палестины. При мне был более чем скромный багаж, но вместе с ним еще и два документа, которые я ценил на вес золота. Рекомендация Центрального комитета Коммунистической партии Палестины, одобрявшая мой отъезд, и транзитная виза. Франция. В конце 1929 года мой пароход вошел в Марсельский порт, и я ступил на французскую землю. Плавание длилось около недели. Растянувшись под тентом на палубе грузового судна, положив голову на свернутый канат, слушая мерное пыхтение паровой машины, я мог спокойно поразмыслить о многом. Едва успев прожить четверть века, я уже вторично направлялся в изгнание. Не скажу, что мне это не нравилось. С профессиональными революционерами такое в порядке вещей. Репрессии обрушиваются на них с молоду. Если судьба вырывает тебя откуда-то с корнем, то больно тебе лишь тогда, когда корень этот глубоко и прочно врос. Но каменистая почва Палестины не столь уж плодородна, чтобы именно на ней возделывать свой сад. Когда на горизонте сквозь дымку обозначился французский берег, мною овладело чувство огромной радости, вытеснившее все горестные мысли. Увидеть Францию было моей давней мечтой. Трудно вообразить, какое огромное эмоциональное напряжение вызывало само слово «Франция» во мне, молодом человеке, лишенном родины. В 20-х годах молодой эмигрант из Восточной Европы, как правило, покидал родной край ради того, чтобы стать богатым американским дядюшкой в глазах своей родни, оставшейся дома, где-то, скажем, в районе Варшавы или Бухареста. Байка о пресловутом мальчишке-чистильщике на Бродвее, который благодаря упорству и труду в конце концов якобы становится бизнесменом-миллионером, возбудила немало радужных мечтаний. Но совсем другое дело молодой коммунист, кому в 1930 году исполнилось 26 лет, кого безжалостная и мстительная полиция заставила покинуть родину, кто в силу обстоятельств и превратности классовой борьбы превратился, если так можно выразиться, в коммивояжера революции. И так понятно, что перед его мысленным взором, конечно же, представала либо Красная площадь в Москве, либо площадь Бастилии в Париже. Поездка в Советский Союз, где трудом миллионов воплощается в жизнь тысячелетняя мечта человечества, это особая награда. Но молодой Домб стоит еще только в начале своего трудного пути, и его продвижение вперед возможно только ценой большой выдержки, терпения и самоотверженности. Франция же в глазах политэмигранта почти что синонима революции. В стране, где коммунары двинулись штурмовать небеса, где шло братание солдат правительственных войск с крестьянами-виноделами, знамя мятежа всегда держали высоко. Оно было видно издалека и объединяло вокруг себя всех, кого преследования вынуждали покидать родную страну. Замечу, однако, что Франция эпохи Третьей Республики, в которой иностранные революционеры видели некую временную замену родины, на самом деле была отнюдь не столь уж надежным и безопасным пристанищем. Полиция...